Глава 5. О том, как важно верить в свои силы. Помню, как-то раз мы с Лео Таем отправились в пеший поход по Тихоокеанским береговым горам в штате Вашингтон. Лео Тай просто обожал эти живописные места. Там нам повстречался какой-то странный парень, видимо, недавно ушедший в отшельники, и наговорил кучу всякой ерунды про инопланетян и НЛО, которые бродят в здешних местах после наступления темноты. В тот вечер мы с Лео Таем разбили лагерь и долго смеялись и подшучивали над страшилками про инопланетян, а потом вдруг ощутили чье-то присутствие. Одновременно вскочив на ноги, мы принялись озираться по сторонам. Со всех сторон из темноты на нас смотрели немигающие желтые глаза. Я никогда не мог понять, что это были за существа, но они были повсюду. В их желтых глазах плясали отблески нашего затухающего костра. Скажу вам честно, я разволновался, насчитав 7 пар горящих в темноте глаз. Лео Тай сохранял полное спокойствие. А я бросился собирать камни по увесистей, решив, что если на нас нападут инопланетяне, то я успею вырубить как минимум одного из них, проломив ему череп камнем. Лео Тай продолжал невозмутимо раздувать костер. «Ты бы хоть помог мне!» — крикнул я ему. «Они, похоже, не собираются уходить!» Лео Тай отвернулся от костра и стал с поразительной меткостью бросать камни в темноту. «Неплохо для старика», — подумал я. «Однако их было настолько больше, чем нас, что меня охватил страх. Существа не издавали ни звука, что заставляло меня нервничать еще сильнее. И тут вдруг в свете разгоревшегося костра мы смогли разглядеть наших врагов. К нам приближалась стая огромных, бесстрашных енотов-мародеров. Дикие, жестокие звери приближались к нам, явно положив глаза на наши припасы. Мы смело сражались с ними, но они раз за разом обращали нас в позорное бегство. Судя по всему, они нас совершенно не боялись. Не удивлюсь, если у них было бешенство. Атаки и контратаки с обеих сторон продолжались несколько минут, а потом Лео Тай интуитивно понял, кто был вожаком стаи. Не обращая никакого внимания на тех енотов, которым удалось подобраться уже совсем близко к нам, он запустил вожаку камнем ровно между глаз, бросив камень с поразительной силой. Более точного броска и представить себе невозможно. «Ну что, кто хочет еще?» — воскликнул Лео Тай. Оглушенный ударом, вожак пораженно замер, а потом быстро убежал, уводя за собой всю стаю. «Классный бросок», — с трудом переводя дыхание, сказал я. «Но как это понимать? С каких это пор еноты стали так себя вести?» «Нам повезло столкнуться с очень бесстрашными бойцами», — улыбнулся Лео Тай, качая головой. «Дэниел Сан», — спросил он у меня, — «не показалось ли тебе в какой-то момент, что мы не сможем победить их?» — «Да нет», — подумав, — ответил я. «Ну, я, конечно, понимал, что дело серьезное, надо драться». «Ну, вот я и дрался». «Очень хорошо, Дэниел Сан», — улыбнулся мой учитель. «Это называется вера в свои силы. Для начала всегда нужно поверить, что ты способен на все, что потребуется сделать. Чем больше уверенностью в себе ты обладаешь в стрессовой ситуации, тем лучше будет твой результат. Без твердой уверенности в себе воин далеко не уйдет. Ты должен верить, что сможешь победить, и тогда твоя вера в свои силы поможет тебе победить». «Ты говоришь об уверенности?» — спросил его я. «Не совсем. Уверенность — лишь побочный продукт настоящей веры в свои силы. Чем сильнее воин верит в свои силы, тем увереннее сможет повести себя в стрессовой ситуации. Чем сильнее воин верит в свои силы, тем лучше он будет сражаться. Значит, вера в свои силы дает нам уверенность, которая, в свою очередь, прибавляет нам сил?» «Вот именно. Если ты по-настоящему веришь, что можешь победить, Дэниел Сан, то в движение приходят крайне могущественные силы. Для создания глубочайшей веры в свои силы воин-чемпион учится использовать свое воображение и представлять, как достигает успеха в желаемых делах, находясь при этом в полностью расслабленном состоянии сознания. Эта практика – ключ к повышению уровня веры в свои силы, основа того, что заложено глубоко внутри нас. Рассказывая об этом, Лео Тай хотел объяснить мне, что хотя наша система самооценки формируется с самого детства различным опытом, воспоминаниями и внешними воздействиями, мы все равно можем улучшить свою самооценку, используя такие методы, как релаксация и активное воображение. Так он сам смог повысить свою собственную самооценку с помощью внутренней работы. «Дэниел Сан, научи их тому, что путь воина-чемпиона всегда начинается изнутри», — произнес Лео Тай и ушел к себе в палатку. Я призадумался. Его слова прозвучали чересчур пафосно. О чем он вообще думает? Неужели он так уверен, что я все понял, и у меня нет вопросов? Неужели уверен, что та стая енотов больше не вернется? «Эй, хочешь сказать, что пошел спать?» — крикнул ему вдогонку я. «Астаманьяна!» — донесся из палатки его голос. «Я намного старше тебя, друг мой, и очень устал». Я все-таки не сдержался и задал ему еще один вопрос. «Ладно, а вдруг еноты вернутся?» «А что тут такого, Дэниел-сан?» — тут же отозвался мой учитель. «Если они нападут еще раз, то снова проиграют. Помните, вера в свои силы — залог успеха в любом деле».